Во дворе перед нами открылась ужасная картина. На месте нашего подъезда дымились руины. Как завороженный смотрел я в зияющий проем, тщетно пытаясь высмотреть в клубах дыма очертания наших окон. Вокруг гудел людской муравейник, сновали пожарные с бронспойтами, врачи с носилками и ротозеи из близлежащих дворов. Увидев, во что превратился дом, мама заголосила, совсем не стесняясь дворни. Раньше она высмеивала соседок, воющих на похоронах, а теперь сама ему подобилась. Мне стало стыдно за нее, и я отошел подальше. Со стороны я наблюдал, как маму усадили на скамейку, дали ей воды и сунули что-то белое под нос, наверное, вату с нашатырем. Меня мучила жажда, и я с завистью смотрел на маму со стаканом в руках. На площадке у голубятни спорили кугуты, выясняя причину обрушения. Одни говорили, подъезд уничтожила ракета, вторые доказывали, ракета не может вызвать такие разрушения. Приводили пример нашей школы. Жертв много, поскольку взорвалось внутри, но здание-то устояло. Вторые считали всему виной газ, который включили незадолго до обстрела. В итоге обе версии слились в одну. Спорщики пришли к заключению: дом рухнул после того, как ракета повредила газовую трубу. Я подошел к завалам, когда оттуда вытаскивали бесчувственную женщину. Поначалу я не разглядел, кто это, настолько сильно обезобразило ее лицо. И только со слов соседей понял — это мамаша Васьки-идиотика. Убитых сносили к гаражам. Их укрывали бельем, снятых с веревок. Я насчитал 7, но работа по разбору завалов только началась. Легко раненым врачи оказывали помощь в беседке у клумбы. Тяжелых отправляли в больницу. На глаза мне попался Гитлер. Размазывая слезы по щекам, он тенью бродил вдоль пепелища. Подумать только, самый отчаянный хулиган Первомайки рыдал, как последняя размазня. Кугуты сочувствовали его горю, но он их не слышал. Я подумал, Вовка оплакивает квартиру, но оказалось, во время обстрела погибли Галина и ее дочки-близняшки. Их тела еще не извлекли. Ожидалось, что спасатели едва ли доберутся до них ранее завтрашнего утра. Галина и девчонки обычно прятались в подвале. Пожарные объяснили, если бы не огонь, они могли бы спастись. Услышав новость, я ощутил приятный холодок в груди. Еще недавно мама завидовала Галине, которая при каждой бомбежке укрывалась в подвале. Во время нашего добровольного заточения мы были лишены такой возможности. Теперь за все мучения маме воздалось сполна. Враги не просто наказаны, они разделили судьбу Васьки-идиотика. Что и говорить, при всех наших сегодняшних напастях это была, пусть и небольшая, но радость. Я ринулся к маме, желая хоть как-то ее приободрить, но рядом с ней на скамеечке восседал Жорик. Мерзкий пьяница меня опередил, лишил возможности первым преподнести маме замечательную новость. Они меня не заметили. Я на цыпочках обошел скамейку и присел на корточки. Мне очень хотелось послушать Жорикова стенание. Судя по его бессвязной речи, он уже залил горе в компании дружков. Пропойцы раскупорили вино, привезенное для поминок. Они продолжали пьянку у тележки, а Жорик подсел к маме. Между ними стояли 2 полупустых стакана и бутылка вермута, любимого напитка нашей дворни. «Девоньки, мои девоньки!» — плечи Жорика мелко тряслись. «Батька конфеток вам прихватил!» Он зачерпнул из кармана полную пригоршню карамелек и рассыпал их по скамейке. «В той ракушке и нашел, хотел малышек угостить!» Мама отхлебнула вина. Совсем недавно она рыдала и заламывала руки, а теперь притихшая смотрела прямо перед собой в одну точку. Громовское несчастье, как мне показалось, ее, несомненно, утешило. «Кушай, Люба, кушай!» — протянул ей Жорик конфету. Она покачала головой и вновь потянулась к стакану. Жорик выпил залпом и снова налил. Себе до краев, маме до половины. «Ты не поверишь, Любань!» Вытер он лицо рукавом. «Я за своими девоньками ухаживал, как мать. Гала вроде тебя деловая, по утряне шасти нету, а я с койки подыму, на горшок посажу, косы заплету, чулочки натяну, умою, подмою, за стол посажу, каши навалю, на двор выведу, сказки читал, да!» Я усмехнулся. Мама даже ухом не повела при слове «чулочки», от которого ее всегда буквально воротило. Хорошо, Жорик не привел подробности кормления близняшек, иначе мама бы точно не сдержалась. Он пережевывал девчонкам мясо, чтобы оно легче глоталось. Бабушка не раз наблюдала эту картину, бывая в доме Громовых. Ее коробило. Ужасно негигиенично. А мама, когда я плохо ел, язвительно интересовалась. «А жовочки не хочешь? Я могу!» Как по заказу, мама вспомнила о бабушке Нюре. «Свекровь тебя хвалила, и Володю тоже». «Да, Вовка помогал, любил сестренок». «Переживает сильно», — мама повела головой в сторону дома. «Не то слово», — шмыгнул носом Жорик и заскулил. «Ой, девоньки, мои девоньки!» «И как же вы теперь?» — спросила мама, когда он умолк. «Без крыши над головой, без денег». «Переночуем в гараже, схороним, чтоб по-людски, там видно будет». «Без денег по-людски не получится», — заметила мама. Жорик вскинулся. «Люб, а у тебя грошей нема? Галка взаймы давала, может, трохи осталось?» «Нет», — горестно вздохнула мама. «Казаки мародеры отобрали, я даже Колю не похоронила». Жорик сокрушенно покачал головой и потянулся к стакану. «Ничего, прорвемся. Ладно, за упокой, не чокаясь». Они выпили, и мама потянулась к конфете. «Не знаю, как жить без денег, чем Сережу кормить». «За это не горюй», — произнес Жорик окрепшим голосом. «Мир не без добрых людей, и пацан мне не чужой». Мама перебила. «Дело прошлое, меня волнует настоящее. Где ночевать, на что жить? Отпускные получила, думала на них похоронить. Ограбили. Дома нет». «Где ночевать? Покамест в гараже». «Все планы рухнули. Без денег до Одессы не добраться». «Сдалась тебе Одесса сраная». «Жора, ты не понимаешь». «А шо тут понимать? После войны хату дадут, житуха как-нибудь наладится». «Как-нибудь не для меня». «Конечно, ты у нас одна такая». «Необнакновенная!» — ломая язык, съехидничал Жорик. Я думал, мама обидится, но она деловито спросила. «Тебе соседи не дадут взаймы?» Не ответив, Жорик принес еще одну бутылку. «Вот что я тебе скажу, Люба!» — проговорил он наставительным тоном. «Нехер у той Одессе делать! Пропадете не за понюшку табаку! Сожрут и не подавятся!» «И станешь ты, Люба, самой что ни на есть обнакновенной!» «Другое время! Я в ту Одессу по бизнесу мотался, знаю, люди-звери!» «А тут все свои, не шибко интеллигентные, что есть, то есть, зато без закидонов!» «Из голоду не помрем, голубятня прокормит!» «Мне хотя бы $200!» — вставила мама, пока Жорик зубами срывал пробку. Он плеснул в стаканы вина и продолжил, как будто и не слышал просьбы. «Горе нас повязало, Люба, великое горе!» «Да», — равнодушно сказала мама. «Так что насчет денег?» «За упокой душ». Они выпили, и Жорик мечтательно проговорил. «Двое пацанов у нас, про их надо думать. Вместе, Люб, будет сподручней». Мама фыркнула. «Бред!» «Не могёт быть, чтоб не наладилось». Сам себе сказал Жорик. «Бред». Я не стал дослушивать, а отправился на поиски воды. К кугутам обращаться не пришлось, меня напоили пожарные. Пламя они уже сбили, и над руинами поднимался черный дым. Утолив жажду, я почувствовал прилив сил и снова подошел к Вовке. С подчеркнутой бравадой рассказал ему, как нас едва не расстреляли за мародерство. Пусть знает, не только им пришлось сегодня рисковать. Больше того, гибель моего героя-отца не шла ни в какое сравнение с потерей никчемных и глупых Галины и ее дочек. Очевидно, я понес гораздо более тяжелую утрату, чем Вовка. Тем не менее, в отличие от него, держался молодцом, и это сильно возвышало меня в собственных глазах. Увы, убитый горем, он, кажется, не очень-то меня и слушал. «Скрипка сгорела», — небрежно плюнул я, поглядывая на дымящиеся обломки. «За 100 рублей покупали». Разумеется, я приврал. Мама приобрела ее в комиссионке за 5 на старые деньги. Представив, как полыхал в пожаре мой неказистый инструмент, я криво усмехнулся. Долгий отдых от Мендельсона отныне мне гарантирован. Заодно и от Библии. Жаль, конечно, икону, точнее, ее содержимое. Но мама как-нибудь выкрутится. Неприятности и прежде легко приводили ее в отчаяние, но руки она надолго не опускала. Вовка хмуро пробубнил себе под нос. «Танька на скрипке хотела учиться, как и ты. Наташка танцами занималась». Я с удивлением на него посмотрел. «Что за чушь? Девчонке медведь на ухо наступил. Какая скрипка? Не иначе от горя помутился разум». «Мать хотела после войны скрипку купить», — продолжил бубнить Вовка. «Мы с Жорой отговаривали, нахер нужно. Она такая, пусть наши дети тоже вырастут культурными. Танюшка будет симфонии играть, Наташка в балете выступать, и чтобы обязательно в Одессе». Далее он принялся перечислять обиды, которые нанес матери. Я чувствовал себя попом, который принимает покаяние. Необычная роль мне определенно нравилась. Вовкина исповедь продолжалась долго, а я слушал, не перебивая, чтобы не спугнуть. Когда еще выпадет такой замечательный случай? С каждым новым откровением врага мою душу все сильнее заволакивало сладостным злорадством. Поглощенный его излияниями, я не сразу обратил внимание на казачий патруль. Когда они появились во дворе, мама уже осталась в одиночестве, а Жорик заливал глаза с дружками у голубятни. Я ринулся к ней, желая предупредить об опасности, но она и сама заметила казаков. Однако патруль окружил не маму, а пьяную компанию. У Жорика потребовали документы, но он развел руками. Собутыльники в разнобой заверещали. «Да вы шо, мужики, это ж свой! Кто Жорку Громова не знает? Да каждая собака!» Войсковой переспросил. «Громова?» И тут же ухмыльнулся, накручивая пальцем ус. «Плюгавый казачок, значится!» При этих словах сослуживец отца попятился и растворился в толпе. Мы с мамой испуганно переглянулись. Для остальных его исчезновение осталось незамеченным. Судья поманил нас пальцем. «Вот сюда!» Мы безропотно подчинились, и патруль приступил к дознанию. Очень скоро я понял, чем грозит нам казачье расследование. Их заинтересовала тележка. Поверх награбленного в ней по-прежнему лежал наш сверток. Кто-то из собутыльников предложил казакам вина, но войсковой отказался. «Зараз не хочем, наперед розберемся». «Твоя колымага?» — строго спросил он у Жорика, указывая на тележку. Тот замотал головой. «Ні». «Добре», — кивнул войсковой. «Нехай буде чужая. Нахера ж ти з нею тікав? А ми усе бачили. Докладай, як на духу, спиздів!» Жорик испуганно замотал головой. «Ні!» Патрульные загоготали, один лишь войсковой хранил важный и серьезный вид. Он коршуном уставился на маму. «И шо ты кажешь, зараз, мадам Громова?» Не сводя глаз со свертка, она с трудом выдавила из себя. «Вещи мои кто-то положил туда». Вахмистер развернул сверток и прикинул на Жорика отцовский костюм. Пиджак в плечах оказался намного шире, а брюки длиннее. Бандиты развеселились пуще прежнего. Жорик, похоже, ничего не соображал, а маму, как назло, поразил столбняк. Я встал на цыпочки и сердито прошипел ей: «Скажи, что мы не Громовы!» Но она до боли сдавила мое плечо. Войсковой огласил вывод. Мама и Жорик занимались мародерством на пару. «По-семейному!» — добавил кто-то из казаков. Собутыльники попытались вступиться, но их осадил вахмистр. «Бабу застукали с барахлом у городе. Вона сбрехала, пішла зараз мужа ховати. Румыны вбили его у исполкоме. Хвамылью казала». Он хитро прищурился, а затем неожиданно прорычал в лицо Жорику. «Як твоя хвамылая?» «Громов». Я закатил глаза и отвернулся. Меня просто колотило от злости. «Почему мама молчит?» «О!» — поднял вверх указательный палец усатый. «Шо нам и треба? Баба так и казала на проверке документов. Вона Громова». Собутыльники выпучили на маму глаза, а Жорик промычал. «Ни, ихняя фамилия Климовы». Дружки заверещали. «Так и есть, Климовы, с 20-й квартиры, а Жорк с 18-й!» Неожиданно мама подала голос. «Глаза позаливали, память отшибла!» «Эх, лучше бы она промолчала!» Вслед за выпадом в адрес Жориковой компании мама негромко, но твердо добавила. «Мы Громовы!» Я раскрыл было рот, но она зажала его ладонью. Судья затребовал у Жорика документы, тот указал на разрушенный дом. Мама, к моему изумлению, тоже заявила, все сгорело. Я ущипнул ее, напоминая о потайном кармане, но в ответ она еще больнее впилась мне в плечо. Казаки осуждающе загалдели. «Брешуть! Ой, брешуть! Ты только глянь, шо на той брычке! Богато уворовано! Аж ценники не поздирали! Зараз с магазину прикатили. У морг они пішли. Ха-ха! О, сука брехливая! Ой, не любо, ой, не любо!» Они хотели допросить отцова-сослуживца, который мог пролить свет в темной истории с фамилиями. Но тот, как назло, куда-то исчез. Галдеж усиливался, а войсковой хмурил кустистые брови и накручивал усы-косички. Наконец он рявкнул. «А ну, шаму скатеть!» Толпа притихла. Он выудил из кармана мятый клочок бумаги, разгладил его, предварительно поплевав на ладони, и нахмурил лоб. Затем перевел тяжелый взгляд на маму. «Климова, значится. Любо!» Мама отчаянно замотала головой. «Нет, мы Громовы!» Не обращая внимания на вопли дворовых алкашей, судья добавил. «Зараз шо Громова, шо Климова, до пизды дверца. Треба діждаться атаману. Без його не могем, це їхня компетенція». Мама попятилась. «Вот еще, меня ждут в Тирасполе. Я без 5 минут народный депутат. Буду жаловаться». Судья подал условный знак, и у нас за спинами выросли 2 мордатых казака. Мама жалобно всхлипнула, а вслед за ней заскулил и я. Казаки приступили к описи ворованного. Первым делом занесли в акт отцовы вещи. Мама и не думала возражать. С безучастным видом она смотрела в одну точку, куда-то в сторону центра. Наверное, сильно сожалела о смерти отца. Я пытался ее растормошить, умолял рассказать о доме Климова, но она словно оглохла. У тележки я заметил Вовку. Глаза его уже высохли, а во взгляде появилась решимость. Он выглядел на редкость взвинченным, каким бывал обычно перед дракой. Я поглядывал на него с опаской, гадая, какую же пакость он замыслил. Вовка откинул чуб и заговорил, глядя войсковому в глаза. После первых же его слов мама пошатнулась, но перечить не стала. «Моя фамилия Климов», — заявил самозванец. «А эти...» Он поочередно указал на Жорика, маму и меня. «А эти Громовы, они не виноваты. Мародер я». Жорик пытался его остановить, но Вовка повысил голос. «Сегодня на исполкоме убили моего отца, Николая Климова. А когда рухнул дом, погибли мать и 2 сестренки. Мне нужны деньги, чтобы добраться в Одессу. Я грабанул склад. Могу показать место, там еще много осталось. Чё, мародёр? Ну и хрен с того!» В конце тирады голос его зазвенел и сорвался. Алкаши наперебой затараторили. «Пацан невиновен, с горя рехнулся!» Заявление переполошило весь двор. Мне показалось, даже приостановили разбор завалов, настолько плотно нас обступила толпа. Мама шепнула мне: «В указе о мародерах сказано, на детей до 14 высшая мера не распространяется». Затем она громко спросила у судьи: «Надеюсь, мы теперь свободны?» Усатый не ответил. Он неотрывно и тупо буровил взглядом Вовку. Мама не отступала. «Климовы погибли, мародер признался, он малолетний, к ответственности его не привлечете. К нам есть вопросы?» Кажется, и до Жорика наконец-то дошло. Вовка взял вину на себя, чтобы освободить старшего от неминуемого расстрела. Чтобы не испортить спектакль, пьяница не стал спорить относительно фамилии, которой назвался его сынок. Вовка набрал воздуха и заговорил отрывисто и зло. 14 мне исполнится в августе. Спросите в детской комнате, я на учете состою. Мы радио слушали, законы знаем. По указу должны передать меня милиции. В колонию, да хоть сейчас. Зовите ментов». Он нервно расхохотался, хотя в глазах его я не заметил и тени веселья. «А еще лучше, — добавил он, — позовите начальника штаба. Он расскажет про майора Климова и его сына». Кугуты слушали Вовкино вранье с открытыми ртами. Но никто его не одергивал. Видимо, и они сообразили, никакой опасности малолетнему наглецу не грозит. Казаки-разбойники хмуро покуривали и с жадностью поглядывали на спиртное. Чувствовалось, что им порядком надоело дурацкое дознание, и они мечтают скорее приступить к пьянке. Воодушевленный успехом, Вовка вконец обнаглел. «А мы расскажем начальнику штаба, как вы убили невиновную девчонку. Эй, Бублик, зови пацанов, будем давать показания!» Вовка пронзительно засвистел, а бандиты, мне показалось, втянули головы в плечи. Мы же с мамой, наоборот, их расправили. «Вы кто такие?» — вновь переключился Вовка на казаков. «Чё-то не видел вас на обороне и даже не слышал. Я в штабе каждый день бывал, и у отца на передовой. Всех до одного знаю. Наверное, в Тирасполе сидели со своим атаманом. Понятно. Теперь мост открыли, вы первые. На мародеров охотитесь. Да вы и есть мародеры!» Судья наотмашь ударил его по физиономии, и Вовка отлетел к нам под ноги. Поднимаясь, он шепнул маме: «Линяйте отсюда». Вытирая кровь, он уже спокойней добавил: «Я за мародерство отвечу. А вы ответите за убийство. Идет?» Войсковой выхватил пистолет. «Ах ты, бисова невира! Вбью, падла!» Вовка подошел к тележке и, как ни в чем не бывало, уселся рядом с ней на корточке. «А не убьешь, засышь!» Он обвел рукой двор. «Видал, сколько людей? Они вас порвут!» Я бы с интересом дождался, чем все закончится, но мама потащила меня прочь. Внимание казаков было приковано к Вовке, и мы очутились у них за спиной. «И директор школы подтвердит», — еще злее проговорил Вовка. «Она видела, как вы убивали девчонку. Свидетелей до хрена!» Недолго думая, мы незаметно выскользнули из круга и заспешили прочь со двора. Сзади доносились визгливые крики, а мы уже перешли на бег. Мама, тяжело дыша, объясняла мне: «Даже в самом последнем негодяе иногда просыпается человеческое. Наверное, совесть замучила. Столько гадостей нам сделал, уму непостижимо». Свернув за угол, мы остановились как вкопанные. Прямо перед нами возникла парочка. Полковник Крысин и поп Трифон. Поодаль пыхтел БТР с приднестровским флагом на мачте. «Куда спешим?» — вкрадчиво спросил атаман. «Люба! — пропел поп. — Христом Богом прошу, верни долг!» Мама пустилась в объяснение. Она собиралась рассчитаться сегодня, но надо же такому случиться, в дом угодила ракета. Мы лишились крыши над головой. А еще беда не приходит одна, погиб муж, главный кормилец. В сравнении с этим утрата денег — сущая мелочь. Да отдаст она их, отдаст, но не сегодня. Любой здравомыслящий человек, тем более православный, мама выразительно посмотрела на отца Трифона, непременно войдет в положение и предоставит отсрочку. Стянув губы в струнку, атаман зловеще играл желваками. Казалось, глаза его вот-вот испустят в нашу сторону молнии. Трифон поглядывал на него преданной собачонкой, а когда переводил взгляд на маму, хмурился и осуждающе покачивал головой. Умолкнув, мама всхлипнула. Последнее время она так часто пускала слезу, что, наверное, могла бы заплакать даже в цирке. Я хотел ее поддержать, но мои глаза, как назло, словно высохли. Полковник ткнул локтем отца Трифона. «Погибший муж тот самый, для которого расстрелять, как тебе прочесть, отче наш?» Поп смущенно проблеял что-то нечленораздельное, а атаман тоненько рассмеялся. «Мы радио слушаем. Народный герой, дом Климова». Мама пошатнулась, и мне пришлось ее поддержать. «Какая же ты сволочь!» — бросила она попу. «Ну почему же сволочь?» — удивленно вскинул брови полковник. «Так и ведут себя деловые партнеры. Предупрежден, значит вооружен, а вооруженный я всегда нажимаю курок первым». «Ты за это ответишь!» — выдохнула мама. — Не думаю, — возразил атаман и приказал нам сесть в БТР. Мама попятилась. — Нет! Полковник схватил меня за шиворот и повторил приказ. Мама упала перед ним на колени, но он скрутил мою рубашку так, что я начал задыхаться. Не знаю, чем бы все кончилось, но нас выручил казак из числа патрульных. Взмыленный, он подбежал и, вытянувшись по стойке смирно, доложил командиру. «Баба подозревается у мародерстве. Удрала с надвору, пока и шло дознувание. Треба возвертать и допросить перехрестным допросом». Полковник скривил губы. «Ступай, Люба. Ты сама упростила задачу. Тебя расстреляют не просто так, а по закону военного времени». Под дулом пистолета мы понуро вернулись к месту судилища.